Потерял, но найти я так и не смог. Мой амфетамин повесил на себя замок. Так быстро помутило мой рассудок, зая. Словно приход, что третий год меня не отпускает. Прости, если я сделал опять все не так. Да я дурак, но эндорфин возле тебя зашкалил. Ты накричишь пыль всю посуду, но я на своем. После постель клочья одежду, и ты на своем. И нам никто не нужен, у нас всегда свой мир. И ты не так, как и остальные модели с витрин. Твой омут затянул не раз головой. Постой, я, кажется, тобою болен. Сделала чай, как котенок завернулась в плед. После разговора, что не любовь, наверное. Устала ото всего, и что стоит уйти. Хорошо, я привык везде виснуть один. Виснуть один. Проебали всю любовь в погоне за мечтами. И все, что было между нами, останется тайной. Да забудут эти падики, серые стены, обведя контуры тела наши белым мелом. Мы проебали всю любовь в погоне за мечтами. Все, что было между нами, останется тайной. Да забудут эти падики, серые стены, обведя контуры тела наши белым мелом.